Да, продолжаем разговор. Значит, продолжается у нас с вами 14 октября 2019 года и третья часть занятия. Вот, значит, ну, на плетеном обереге, да, там обычно больше всего дается информации. Теперь урезанная версия, то есть все прочие обереги урезаны по отношению к этому плетеному. Итак, оберег на крестик вместо плетеного. Обычно так делается в том случае, если нет возможности или там недопустимо по какой-то причине носить плетеный оберег на, соответственно, руке. Ну, опять же, да, там история там врача, или я помню, у меня была такая дама Пентакли, одна говорила, если это можно его сделать из золота, я говорю, я не смогу его сжечь по окончании при всем желании. Я говорю, я не могу ниточку на ней. Ну, простите. Вот, да, там, или там, предположим, там некий мужчина считает, что ходить с плетеным браслетом на руке, да, вот, ну, ему же там, я не знаю, там не 20 лет, значит, его стремает. В этом случае можно сделать оберег на крестик. Или там по какой-то причине, да, там ты не хочешь, там ребенок может оберег потерять, прочее, да. Значит, пожалуйста, можно не будет больше об этом вопросов. Только на крестик. Поэтому, если клиент не крещен, не сработает. Если у него не крестик, а другие символы его религии не прокатят. То есть, когда я говорю на крестик, это значит на крестик, а не на полумесяц, не на гитару, не на подвеску в виде мыши, не на подвеску в виде знака зодиака, более того, даже не на подвеску в виде иконы. Понятно? На крестик при этом предполагается, ну вот, то есть, если мы хотим, чтобы это сработало, чтобы человек был крещеный, да, когда крестик он носит на себе официально. Понятно? Понятно. Значит, как делается оберег на крестик? Вы в него не можете добавить ничего, кроме трех базовых заговоров. Только три. Никакие дополнительные на него не одеваются. Имеется в виду именно как на оберег на крестик. В свою очередь, когда вы уже обережные заговоры на крестик сделали, и уже, ну вот, это получился именно как оберег от магического воздействия, да? Значит, то на этот же крестик дополнительно еще сверху начитать заговоры, которые, помните, у вас были как начитываем на вещь, которую всегда носим с собой. Да, это допустимо. Но, например, да, там в том случае, если мы имеем дело с заговорами, которые не предполагало, что одеваются на вещь, которую носится с собой, то в этом случае они просто не присядут, да, вот, и не будут таким образом хорошо начитаны. Значит, оберег на крестик делается также в присутствии клиента. Ну, в данной ситуации, понятно, крестик снимается, а не кладется с клиентом в букве ЗЮ, значит, на стол, чтобы, не дай бог, крест не снять. То есть крестик снимается, можно прямо с цепочкой, можно его временно на что-то другое. Значит, кладется на какую-то поверхность, с которой потом можно будет этот воск собрать. Вот, значит, ну, обычно там какое-нибудь стеклышко используется. У меня вот есть, например, ну, от фотографии, да, вот такие стеклышки. Его, значит, кладу. Капаю на этот крест свечой восковой и в это время читаю Отче наш сперва, потом после этого друг за другом три заговора базовые и дальше после этого опять Отче наш. На видео вы увидите, что я периодически поднимаю этот крестик, кладу опять, опять капаю на него, да, то есть вот, ну, вот такой процесс идет. После того, как вы это начитали, значит, остатки воска с крестика снимаются, то есть у него остается только вот тонкий-тонкий вот этот восковой слой, понимаете, да, который практически не виден глазу. И этот крестик на клиента одевается. Остатки воска собираем, делаем шарик и, соответственно, воск этот отправляем в землю. Понятно? Значит, крестик снимать в этом случае перед ванной можно, то есть можно в нем не мыться. Главное, чтобы он был в поле клиента. А в поле клиента, да, это значит, что максимум расстояния это 1 метр. То есть можно, например, да, там ложась спать, крестик этот снимать, класть на тумбочку, можно, соответственно, да, там в ванну залезать, где у тебя этот крестик рядышком где-то с тобой находится, вылез из ванны, значит, обратно себе запихнул. Но она сейчас вот как раз и будет царапаться. Да. Окей. Значит, сюда. Иди. Вот, и, соответственно, да, вот таким образом вы также убираете необходимость не снимающиеся делать обереги, да, этот оберег может сниматься. Если его где-то забыли, этот крестик, больше, чем на сутки, то дальше после этого оберег на него придется начитывать сначала, слышите? То есть в течение суток, да, вот он раз в сутки как минимум должен опять быть на клиенте. И то если вот все время он только раз в сутки на клиенте, то и в этом случае он также перестанет как минимум защищать, как максимум работать. Поэтому все-таки, да, это из области, что как бы то ни было, этот оберег даже на крестике все равно надо носить. Понятно? Окей? Крестик, но не тот, в котором крестили, тоже можно, да, конечно, можно любой крестик, главное, чтобы, в общем, носил. К слову сказать, у нас, когда я на следующем, Ангелиночка, буду занятии говорить о крестиле на крестах, то надо понимать, что сами по себе они достаточно сильные обереги. Спасибо, Чинарочка. Слышишь, нет, ты, говорят, хорошенькая. Не знаю, сколько может быть хорошенький сфинкс, но это старалась. Хорошо, значит, и, соответственно, дальше. Так, значит, оберег на крестик. Да. Значит, когда носится, есть такая история, что также он может упасть, выполнив определенную функцию. Но при этом мы с вами на следующем занятии как раз будем говорить о христианской символике. Что означает, когда крест упал, можно ли крест дарить, да, там можно ли венчаться и надо ли, можно ли развенчиваться, что делать во время крестин. Это все у нас следующее. Да. Также я вам буду рассказывать об иконе трех радости. То есть у нас, в общем, впереди с вами достаточно да, там такая объемная информация по этому поводу разнообразная. Значит, да. Поэтому у нас, в общем, следующий урок пройдет про христианские таинства. Значит, и, соответственно, да, получается, что оберег на крестик также может среагировать именно тем, что упал, и может также с тем же успехом оберег, который на крестик, значит, начать предупреждать о том, что впереди какая-то неприятность, начиная таким образом, становиться тяжелым, или же создавая дискомфорт. Понятно? То есть так же, как оберег на руке, оберег на крестик старается предупредить хозяина о том, что что-то идет не так. Понятно? Активировать оберег на крестике тем, что его потереть, к сожалению, не получается. Поэтому вот вы утрачиваете, да, там возможность активировать оберег дополнительно. Но при этом все-таки сохраняете возможность получить от оберега предупреждение. И получаете при этом возможность его снимать, но утрачиваете возможность одеть на него дополнительные заговоры. Ну, кроме, да, там, начитывания на предмет. Понятно? Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну и допустим только в том случае, если, соответственно, человек крещеный. Тогда как плетеный оберег, независимо от религии или вообще от отсутствия какой бы то ни было религии, все равно при этом будет хорошо и внятно работать. Вот. Все, значит, впереди у вас, как я уже сказала, видео, в котором это будет рассказано. Таня, а спаси колбасу, пожалуйста. Ее просто можно в холодильник убрать. Не кошку, а колбасу. Кошку не надо. Хорошо, значит, и последний тип у нас оберега, значит, это оберег на фотографию. Минимизируй шуршание, просто брось и все. Спасибо. А то просто отвлекает. Оберег на фотографию. Значит, оберег на фотографию работает только как защита от магического воздействия. То есть остальные функции, обращение к ангелу-хранителю работает, ну вот очень чуть-чуть, оберег от, соответственно, всякого супостата тоже чуть-чуть работает, но при этом мы все равно должны их вчитывать. Потому что без этого, да, там не будет вот этой базы, которая работает год. Оберег на фотографию. Из плюсов можно делать дистанционно. И можно делать так, что клиент даже не знает, что мы на него сделали оберег на фотографию. Представляете? Этические, да, там вопросы, можно ли делать обережную магию на другого, не говоря ему, здесь обсуждаться не будут. Это то, как вы считаете внутри себя. Для вас это этично или неэтично? То есть вот конкретного единого мнения, в том числе кармического или магического, об этом нет, к сожалению или к счастью. Поэтому сверяйте здесь, в данной ситуации, с вашими ощущениями этики. Значит, я считаю с своей стороны, да, что это вполне себе этично, потому что вы закрываете от чужого магического воздействия. Вот, значит, поэтому у меня периодически, да, вот клиентки заказывают обереги на фотографию там своих мужей или детей, ну вот, да, чтобы таким образом на год, да, там их защитить от возможности того, что какая-то странная, да, там история с ними магического порядка случится, когда на них кто-то что-то одел. Это можно на родственника, который в это не верит, начитает. Можно на любого родственника, можно даже на чужого человека. И верит он в это или не верит, это его дело. Знаешь, как говорят, когда ты не веришь в Бога, то Бог продолжает верить в тебя. Поэтому здесь, в общем-то, обереги, так же, как и любые другие заговоры на тему веры, да, там никак, да, там не влияют. Это если ты молишься, то ты... Та, которая молится, должна настолько, насколько возможно, верой быть в вере. Вот. А так, в общем, даже заговоры можно читать, не верю в это, я тебе точно говорю. Потому что сама не очень верила в свое время заговоры, когда начинала им пользоваться. Вот. Хорошо. Значит, итак, оберег на фотографию. Можно делать дистанционно, можно делать заочно, да, там можно вообще не ставить человека в известность. Значит, ограничение на фотографии. Этот прекрасный человек должен быть в полный рост. И вот изображение на фотографии может быть разное, да, вот. Надо, чтобы у него, ну вот, край фотографии был дальше, чем край ног. И над головой, чтобы было еще некое пространство. Потому что ты будешь это заливать воском, и тебе нужно, чтобы вся голова и все ноги тоже были этим воском покрыты. Понятно? Поэтому в фотографии, да, все-таки должно быть некое расстояние. Хорошо. Значит, возраст любой. Я делала однажды оберег на фотографию, но мужика, которому было 60, а фотография использовалась, где он двухлетний. Ничего страшного, это тот же самый человек все равно. Поэтому свежесть этой фотографии не имеет значения. Фотография может быть распечатана на бумаге, черно-белая, цветная, зелененькая, красненькая, какая угодно. Вот, при этом просто в том случае, если прям совсем тоненькая бумажка, то воск все-таки, да, вот, ну, скажем, может немножко это в большей степени пропитать, или может вообще эта бумага, да, там, под воском этим чуть ли не раствориться. Поэтому все-таки предпочитаю использовать более толстую бумагу, вот, для распечатывания этих фотографий. Еще. На этой фотографии не должно быть других людей, кроме этого человека. Значит, поэтому вот так, что вот вы заливаете воском одного, а рядом с ним еще кто-то, это из области фантастики. Дальше. Этот человек не должен быть на фотографии рядом с другими живыми существами. То есть вот я забраковала фотографию, где девочка у меня напротив аквариума стояла. Или стояла на балконе, да, а внизу были видны какие-то автомобили и общественный транспорт. Там тоже внутри люди. В свою очередь, если человек стоит, например, на морском побережье, то очевидно, да, что море за человеком видно. И там, очевидно, есть какие-то живые существа. Этой помехой не является. Ну и случайно пролетевшая в это время в небе птичка, которую ты не видишь, но она там есть, тоже, в общем, помехой не является. Понятно? То есть на фотографии этот человек должен быть какой-то, ну вот он рядом с деревом стоит где-нибудь. Очень часто это морские какие-то фотографии. На лице не должно быть черных очков. Если человек в принципе носит очки, то обычные очки на нем могут быть. Так, если что, фотошоп в помощь. Вот, у меня были многократные случаи, когда, соответственно, мне приносили фотографию, из которой, да, там убирали все лишнее, оставляя только фигуру человека. И ставили это на белый фон. Это допустимо. То есть вопрос не в том, что было на этой фотографии до того, как на нее делался оберег, а в том, что есть на этой фотографии на момент, когда оберег делается. Логика понятна? Потому что в противном случае вы будете читать оберег не только на этого человека, но еще и на других людей, на рыбок, птичек и прочего-прочего. И не спрашивайте меня, если у человека вши, можно ли делать на него оберег с фотографией, где он вшивый, можно. То есть, иначе говоря, живые существа не должны быть специальные. Вот, понятно? Заговор на фотографии можно защитить не только от магии, но и от агрессии человека, например. Нет. Еще раз оговорю, что заговор на фотографию очень мало, ну процентов на 15 работает та часть, которая, да, вот два дополнительных заговора. Слышишь, котик? Увы и ах, поэтому в данной ситуации заговор на оберег на фотографию будет подходить в меньшей степени. Если тебе прям нужно именно защиту, которая не от магии, а именно, да, от каких-то агрессивных, от агрессивного поведения других людей. Хорошо. Вот. Продолжим разговор. Значит, все-таки давай я секундочку, ладно. Нет, котик, я отвлекаюсь на тебя, это как минимум я тебя пытаюсь защищать, потому что ты с ней очевидно. Ну, потому что ты с ней играешь, она тебе сейчас царапает. Она, кстати, лапками без когтей это делает. Я понимаю. Но в какой момент времени ты будешь вопить, что тебя поцарапала кошка, я не знаю. Продолжаем разговор. Значит, извини, что я вынужденно выходила из кадра. У меня просто тут проснулась кошка. Да, тебе приветик говорят. Им тоже. Тебе тоже. Вот, это Наташа Алешку. Если вдруг ты не в курсе, кто тебе придавал привет, то это она. На алтаре можно заливать фото? Да, конечно. Даже так лучше будет работать. Если ты активировал алтарь, на алтарь положил фотографию, там все это заливаешь, конечно. Единственное, что имеет смысл положить все-таки на алтарь сперва какую-нибудь стекляшечку. Или на столе рядом. На столе рядом будет слабей. Ты о чем спрашиваешь? Я тебе отвечаю, да, на алтаре можно. Просто чтобы алтарь у тебя не покрылся этим воском по мере заливания, как ты потом это отдирать будешь. Поэтому кладешь опять же стекляшечку, да, какую-нибудь, или что-нибудь еще, и туда заливаешь. Пластмассовые досочки для разделки подходят тоже очень хорошо. Только, ну, вот новенькая, да, которая, в общем, такая. В общем, что-нибудь придумай, на что-то положишь эту фотку, потому что шансов на то, что за головой, под ногами, да, там появится лужица восковая, достаточное количество. Вот, так же, как при обереге на крестике. Окей, значит, так, все сказала? А, не все сказала. Значит, вот какая должна быть фотография, рассказала. Значит, заливаете воском, когда эту фотку, у вас видео об этом будет, обычно берется две свечи, одной вы поджигаете, ну вот, помогаете второй избавиться от воска. Ну и потом меняете местами. Рядом стоит обычно треть свеча на случай, если ты случайно обе затушил, чтобы ты быстренько, да, там поджег. Опять же, отче наш начинается. Три раза один заговор, три раза второй, три раза третий. Нельзя никаких дополнительных заговоров, только это, они и не сработают, к слову сказать. Заливаешь всю поверхность человека. Да, то есть, в общем-то, чтобы вот сама фотография, вот сама фигура человека на несколько сантиметров вокруг, да, там была, ну или там миллиметров, тоже залита. То есть делаешь такой восковой саркофаг. В это время читая. Вот воск капает, ты читаешь. Значит, дочитал остаток воска, ну вот этих свечей, рядом просто вжимаешь, да, там в эту фотографию, ну прилепляешь, иначе говоря. Вот, воск по краям собираешь, тоже внутрь этой фотографии кладешь. Но опять же, на видео вы все это увидите. Дальше после этого, когда воск подсохнет, фотография убирается в какой-нибудь конвертик или заворачивается в бумажечку. Значит, надписывается дата, когда вы это сделали. А через год после этого оберег действовать перестанет, и его можно сжечь. Где хранится этот оберег? Где угодно, если это не поганое место. То есть я подчастую делаю вот такие заочные обереги, а человек может быть там, например, в Америке, вот недавно делала. Вот, у меня есть специальное место, где у меня лежат вот эти, значит, конвертики с оберегами. Я периодически навожу ревизию, вижу по дате, что это там 2017 год, понятно, уже просрочен, 2018 лето просрочен, и когда у нас, так как я живу в загородном доме, да, мы разводим очередные костры какие-нибудь, я туда, соответственно, все это сбрасываю, и таким образом они там сжигаются. Но этот костер просто, на нем после этого нехорошо готовить еду, потому что он магически считается, но и очевидно, что в него нельзя выбрасывать разные, ну там, грязные, плохие предметы. Да, то есть вот таким образом. То есть то, что оберег там, например, пролежал у меня 2 года, закончившийся, ничего страшного, уничтожаю его огнем, потому что, ну а нафига дома хранить неработающую магическую вещь, понимаете? Нет необходимости. Вот, значит, оберег будет работать, даже если какой-нибудь дебил этот конверт вскрыл. Он не будет работать только в том случае, если этот же дебил, прости господи, отскреб воска для того, чтобы посмотреть, чье это там лицо. Вот в этом случае, да, получается, сделали пробой в обереге, вот, и в результате, в общем-то, после этого оберег можно смело смешать, уже сжигать, уничтожать, потому что он все равно не работает. Если этот прекрасный человек ходит космоэнергетом и не знает, что у него сделали оберег на магическое воздействие, от магического воздействия, то космоэнергетика на него работать перестанет, останется только самовнушение, ну или там что-нибудь еще перестанет работать. Имеется в виду из чужой магии на него. Чтобы, соответственно, да, там эта магия сработала, вы не поверите. Согласие того, чья фотография, может только тот, кто делает оберег, эту защиту снять. Или же, опять же, также положив руки, либо сам хозяин оберега. Ну, в смысле, чей оберег. То есть то, что я делала этот оберег на какого-нибудь Васю Пупкина из Караганды, это не значит, что мне может его супруга позвонить и сказать, едем тут на космоэнергетику, сними защиту. Не могу. Единственное, что я могу здесь делать, да, это по ее просьбе или по собственной инициативе из вредности. Да, конечно, космоэнергетика магия. А что это, по-твоему? Это подвид экстрасенсорики. Почему это не магия? Это определенные каналы, которые открываются на человека. Космоэнергетика и, соответственно, рейки – это магия. Просто это определенный тип магии. Вот, поэтому, в общем, экстрасенсы тоже могут с тем же успехом, да, быть посланы оберегом на 3 веселые буквы. Вот. Понятно? Ну что, да? Трудный урок сегодня, да, очень много информации, причем одноплановой, которая еще, да, там, не имея практики, вам не так, чтобы она у вас вся в голове умещалась. Ну, что делать? Ну, информативный, наверное. Тебе интересно? Молодец какая. Хорошо, как скажете. Вот. Это по поводу, соответственно, оберегов на магическое, от магического воздействия. Да, хочется посмотреть видео и поплести. Ну что, я бы сказала, что впихивать в вас сегодня еще информацию о том, как делать оберег от самосглаза нет необходимости, тем более там очень легкая конструкция этого оберега. Это я вам в материалы положу, с вашего позволения, хорошо? Вот, и при этом, значит, о том, как делать оберег от подселения, я тоже думаю, что вы просто сейчас не выдержите рассказ об этом. Ну, все вот такие вот уже косые. Там все-таки делается он между полуночью и 3 часами ночи. Я думаю, что имеет смысл все-таки об этом написать, как вы считаете. А вы зададите вопрос уже, если будет что-нибудь понятно. Вот. Да, я тоже думаю, что написать, потому что там, когда письменные инструкции есть, вам как-то так полегче. Вот. Как вы отнесетесь к тому, что я вас сегодня пораньше отпущу? Потому что у меня такое ощущение, что вы все-таки уже несколько уставшие. Можно вопрос? Я все-таки про оберег от агрессивного человека. Будет у вас такое? Нет, не будет. Вот, у нас будет защита от неприятностей на яшму. Слышишь, Наташ? В принципе, он прокатит быстрее всего. Но это прям, ну вот, в идеале на яшму начитывать, либо на предмет, который носится с собой. Поэтому, если ты передать сможешь ему предмет, то да, ему, ей. Я расскажу. Нет, не любая. На общую удачу. Я вообще не знаю, что такое общая удача. У нас с вами, да, там в следующий раз мы будем про церковные таинства говорить, а дальше после этого у нас целый урок будет посвящен как раз очень разным историям, да, там и про разного рода защиты, разные истории, да, там связанные с тем, что вот еще вот это можно поделать, вот это. Хорошо, Катюш. Вот, когда говорят, отливают человека на воске, нет. Аленушка, чаще всего имеется в виду, считывается магия, когда прям во время того, когда читается, соответственно, заговор на снятие магии, в это время льется воск, так что нет. Все участники группы не совсем по теме, захожу в алтарную магию, а можно оберег делать в качестве жертвы Марсу. Ну, я бы сказала, что вряд ли. Это быстрее Сатурн. Можно носить зеленую и желтую яшму в браслете. Ну, в общем, считается, что работать будет один из типов яшмы. Желтая, красная, зеленая, да, вот что. Если у тебя все три собраны, то будет работать только одна, и при этом неизвестно какая. Если человек... Что там сейчас? Да ёханый бабай, что такое? Что все? Если человек валится, что это не есть хорошо? Нет, отрегулировать заговор, у него же свободная воля, хочет хвалиться. Ты хочешь на его свободную волю повлиять, чтобы он не хвалился или что? От самого сглаза другого человека ты не закроешь, только себя. Когда будет про взаимодействие заговоров с другими религиями? Нет, не будет. Это отдельно, да, то есть это как-то у вас в голове там укутропупливается. У меня нет задачи проводить параллели между другими способами. Тем паче, что я сама с рунами не работаю. В связи с этим у меня нет компетентного мнения на этот счет. И, к слову сказать, этого не было в описании. А если есть какой-то еще инструмент диагностики, еще как один инструмент диагностики, да нет же, это не инструмент диагностики, отливка на воске – это способ считать магию с помощью отливки на воске. Да, хотел бы, чтобы не хвалился всем подряд. Ну, Галечка, это никак, ты не можешь на него повлиять, ты можешь максимум, да, это сделать, на него оберег от магического воздействия, с тем, чтобы он после, чтобы от того, что он хвалится, максимум это он сам себя сглаживал. А можно с помощью заговора найти потерянную, украденную вещь? Нет, нельзя. Это делается, ну, с помощью заговора нельзя, к сожалению. Ну вот, можно к домовому обратиться за помощью. Обращение к домовому при горе или просто к нему прямым обращением. Вот ты ему наливаешь чарочку и говоришь о том, что домовой, домовой, помоги вот в этим и в этим. Вот, поэтому, увы. Ну что, все, прощаюсь с вами. Вот, всего хорошего, увидимся через неделю. Материалы я вам до вечера среды, как всегда, залью. Спасибо, пока-пока. Удачи!